«Развести хотят», — проносится в голове. Но тут как раз открывается переезд. Я вжимаю гашетку и рву к реке. Там сейчас мертво. Постою, перекурю. Авось пересрался зря. Черный пакет полетел в канаву. Плюм, ударился о грязную воду. Так даже лучше. Никто не станет вылавливать его из ряски. Отмывать, потрошить, не найдется ли чем поживиться. А бегунки у меня не из брезгливых. Этот особенно, как его? Плоский. Морда у него рябая и плоская, будто об асфальт приложили. И глаза рыбьи пустые. Такому хорошо при хозяине. Главное не забывать ему, как собаке, выдавать короткие четкие команды. Взять, отнести, место. Изредка. На вот себе косточку пососать. В смысле сись у самого дешевого пивка. Плоский явится затемно. А пока... «Эй, парень! Сдурел?» Я оборачиваюсь. Кричат с лодки. Дядька-рыбак громыхает веслами. Свистит кому-то на берегу. «Тю, люди! Дурака этого спустить надо!» На железнодорожном мосту стоит парень. Руки за спину, держится за опору. Ноги тонкие, белые, шорты трепыхаются, как белый флаг. Думаю, не крикнуть ли. «Слышь, сдавайся!» Но меня опережают. Мужичок с бородой, как у папану в тельняшке и трениках, кричит, растягивая слова. «Молодой человек! Это вы зря! Слезайте, пожалуйста!» Со стороны блюхера к мосту подтягивается народ. Бабульки с трясущимися подбородками и тележками. Тетки с кулаками с два моих и толстыми ногами. Это, видать, закрывшие смену продавщицы сельпо. «Удумал! Мать пожалей!» «Санитаров вызвали. Ему в дурку надо, а не разговоры. Слышишь? Санитары едут за тобой. Подумай, заберут же. Будешь всю жизнь желтой бумажкой мыкаться». «Дура, ты чё? Чё говоришь ему? Он же и так покойничком стать хочет», — вступается за парня мужичок. И, растолкав баб, снова оказывается впереди. «Ну что вы за фокус затеяли, а? Кто будет вас снимать оттуда, а?» Сзади слышно пожарную сирену. И, наконец, к мосту подъезжает красная машина со свернутыми змеями шлангов и гурьбой бравых ребят в касках. В костюмах им явно до одури жарко, и каски быстро оказываются сброшены. Кран выдвинут, а упирающийся, орущий и брыкающийся белыми селедочного цвета ногами парень сброшен прямо на траву. Парень растянулся, зарылся в землю носом и принялся выть. Я обогнул толпу и через кусты прошел прямо к лежбищу. Уж очень захотелось взглянуть поближе на идиота. А может и поболтать пригласить. Такие Делена бывают полезны. Парень греб руками по траве и размазывал выдранные комья грязи по лицу. Мар! Полосатое лицо оказалось совсем детским. Лет 16, школьник еще. «Бредит. Как пить дать бредит?» Кудахтали оставшиеся за моей спиной бабы. Один из пожарных втиснулся между ними и начал допрос. «Где живет? Чьих будет? Выкладывайте». Бабы мычали что-то про местного попа. Помолиться, что ли, думают за него? Мне хочется прикрикнуть на них. «Да заткните варежки хоть на секунду. Этот несчастный что-то сказать хочет». И, наконец, в вытье я начал различать членораздельное. «Мари-и...» «Мария?» Я кинулся к нему. «Что ты там воешь? Эй, ты! Что ты только что сказал? Мария?» Парень закивал головой. «Мария! Мария Михай!» И снова уткнулся в землю. Я принялся трясти его за плечи. «А ну-ка, рот открыл и выложил все, что знаешь. Что с ней? Померла?» Парень вздрогнул плечами. «Не знаю». Круглые крупные слезы катились по его грязным щекам. Изо рта посыпались, нагромождаясь друг на друга, бессвязные обрывки. «У нее свадьба. А мы на дворе. Она не... Нельзя с Гаджо. Я говорю, можно. А потом кассету стащил. Под соем и... Она говорит, сбегать буду. А куда? Куда? А у нее план. План какой-то был. Куда она сбежала? Куда? Куда? Фил, ты что, поехал совсем? Врывается в бредовый поток грубый, только что сломавшийся бас. Рыжий бугай возвышается над Филом. У бугая в одной руке бидон с брецающей крышкой, в другой складной стул и удочка. С реки услышал, видать, и подорвался тоже шоу смотреть, как кончают с собой вчерашние школьники, сегодняшние покойники, позарившиеся на чужую бабу. «Я тебя понял, Фил. Сижу сквозь сигаретный дым. Даже не заметил, как закурил. Сжал зубами белый фильтр, чтобы не броситься на этого, не разорвать зубами зареванную рожу. Дергаю его за плечи, отряхиваю, вытираю рожу краем рукава. Бля, ну хоть на человека похож будет. Пойдем-ка, посидим в другом месте. Поболтаем». «Куда?» Сзади вырастает бравый молодчик с каской в красных лапах. «Я это, дядька его. Да, к отцу отведу. Он ему так всыпет. Забудет сразу, как пах... как от работы занятых людей отрывать». Я, не глядя, вытаскиваю из кармана пару зеленых мятых бумажек. Киваю. «Достаточно будет». Лапы принимают бумажки охотно, но несколько с недоверием. Добавляю еще одно. «Не задерживай. Чё, других дел нет?» Фил уже теребит меня за рукав. «А Мария? Ты знаешь, где она?» «А Мария? О ней самой». Я выталкиваю Фила вперед себя и показываю в сторону машины. «Туда иди». Бабы цокают вслед нам. Не как волк, какой вцепился в нашего ягненка. Мужичок с бородой даже выкатывается нам наперекор. Выпячивает грудь, набирает воздуху, чтобы выдать тираду, что не отпустит мальчонку никуда до приезда участкового. Фил смотрит на меня с надеждой. Глаза у Фила прозрачные, с длинными ресницами. Такие шлюхи клеят спецом, а у него от бога опахало.